Перелетное стадо. «Тебе, Пончик, посылка!» — крикнул Винтик. «Откуда?» «От твоей подруги Кубышки из Зеленого города!» «Так давай ее скорее сюда!» «Не могу! Тяжелая больно! Вон она, на грузовике!» Винтик указал на автомобиль. Там стояла огромная корзина, плетеная из липовой коры. «Неужели полная сладостей?» «Нет, что-то живое!» — ответил Шпунтик, сидевший за рулем. «Сам посмотри!» Пончик заглянул в щелочку. «Ну и ну! Здесь целая молочная фабрика! Теперь у нас всегда будут молочные риски и сливочные тянучки!» «Там фабрика?» — удивился подошедший Авоська. «Сейчас проверим», — сказал Винтик, откинул на землю трап из досочек и распахнул дверцу корзины. Внутри кто-то заворочился, послышался топот, и оттуда вышла красивая корова зеленогорской породы. Белоснежно-белая, с ярко-рыжими пятнами. «Ой, и правда молочная фабрика!» — сказала Воська. «А и риски здесь при чем?» «Чтобы приготовить молочный рис, необходимо много молока», — пояснил Пончик. Так в цветочном городе появилась корова. Она стала жить в своей корзине, а малышки за ней всячески ухаживали, кормили, чистили, доили, даже украшали рога разноцветными ленточками. Назвали корову просто Ириска. Каждое утро на рассвете ее выводили пастись. Этим делом занимались малыши, и вставать им приходилось очень рано, еще затемно. «Думаю, братцы, хотя корову мне подарили, мы должны ее пасти все по очереди», — сказал Пончик. «Вы ведь тоже ириски любите?» Ириски любили все, поэтому никто не отказался. Малыши по очереди вставали ни свет, ни заря и отправлялись на заливной луг к реке. Каждый, чтобы не тратить времени зря, поглядывал за ириской и занимался своим делом. Тюбик, к примеру, делал наброски для больших картин. Гусля играл на флейте, Знайка читал. Когда настала очередь Незнайки, он еле-еле поднялся в такую рань. «Ой, вовсе я не люблю молочный рис!» — ворчал он, одеваясь. «Вернее, конечно, люблю, но вовсе не очень сильно!» Вскоре Незнайка пришел с ириской на луг. Только краешек солнца показался над лесом. Незнайка зевнул и сказал: «Ты, Ириска, попасись сама, не маленькая, а я делом займусь, посплю». Спал Незнайка на свежем воздухе хорошо, и сон ему снился интересный. Спит он и видит во сне, что Ириска ходит по полю и травку себе щиплет, а у нее, не поверите, растут крылышки, да не какие-нибудь там маленькие, а большущие такие. Сначала Ириска ходила по лугу, а потом стала с места на место перелетать. «Ириска, а разве у коров крылья бывают?» «У простых нет, а у породистых, вроде меня, зеленогорских, бывают, чтоб с пастбища на пастбище перелетать было удобно». «Тогда ладно, — говорит Незнайка, — я еще посплю, а ты пасись, только не улетай далеко». Это во сне было. На самом деле, пока Незнайка спал, Ириска травки наелась и ушла обратно в цветочный город, к себе в корзину. Тем временем Незнайка проснулся. глянул по сторонам, а ириски нету. Я же просил ее не улетать, подумал он спросонок. Не послушалась. Тут он увидел далеко в небе улетающую стаю. Надо же, с ними улетела. К стаду, наверное, примкнула. Пойду расскажу. Он побежал домой. А там все уже знали, что Незнайка, видно, ириску потерял. И она сама домой пришла. «Ты почему один?» – спросил Незнайку Пончик. «Где корова?» «Пончик, ты не поверишь и будешь смеяться, но ириска того!» «Чего того?» «Того! Улетела!» «Улетела? Улетела! Она же корова породистая, а у породистых крылья отрастают. Вот она паслась, а мимо стада перелетная летела. Она и решила с ними на юг махнуть. Дело-то к осени, сам понимаешь, в теплые края». Вокруг уже толпились коротышки и, улыбаясь, слушали Незнайку. Вдруг из-за дома донеслось протяжное «му». Незнайка прислушался, сделал очень серьезное лицо и сказал: «Во, вернулась, передумала».